Понимаете, это жмачнее. Ангел ты сейчас можно увидеть. Мятежный так очень легко. А падший ангел, они будут... Попейте буквально так месяц водочки подряд. И мятежных ангелов вы увидите сразу же. Да. Да. Падшие вот они. Бесов, да. Белая горячка начнется. Ну да, они останутся или их не будет уже? Они будут брошены в огонь. Сказано же Писание, да, об этом говорил Писание, да. Вы в прошлый раз об этом говорили. Это означает, что в аду они прекратят существовать? Они-то не будут вечно существовать там, в аду. Небытия не будет, да? Небытия не будет ни для кого, ни один из нас не будет никогда, не исчезнет никогда. Батюшка, а как это... Причем интересно, что вот смотрите, говорят, что там, ой, самое важное, там, тогда идеология. Идеологии не будет. Самая важная страна. Страны не будет. Самая важная граница страны. Границы страны меняются, сами знаете, как часто, да? Самая важная семья. Семьи не будет. Самые важные деньги. Денег не будет. А вот люди будут. Количество людей будет ограничено. Вот они будут столько, сколько вам. Да. Нет, все люди, которые были сотворены от начала мира до конца, они будут существовать. Кто-то да. С теми же взглядами, которые были на Земле, или уже с другими взглядами? Откроются же глаза. Нет, откроется, я понял. Но... Нет, все по вероисповеданию православными христианами все. Вот, но, например, Сатана, ведь кто по вероисповеданию? Православный христианин абсолютно. Догматик он лучше кого из нас знает. Вот, но при этом он богоненавистник. Кто? Люцифер. А, Люцифер. Ну, итак... И он будет обитать с ними, естественно, и они будут его народом. И сам Бог будет, Бог с ними будет Богом их. Что значит Богом их? Вот сейчас вот мы, на самом деле, у нас ухо замылилось, знаете, есть такое понятие. Бывает глаз замылишься, бывает ухо замылишься. Как начинаются у нас часы, например, да? С вами. Благословен дальше. Бог наш. А вы не думали, что это скандальное заявление? Ну, Бог наш. Творец Вселенной, создатель галактик, повелитель всех миров, перед тем трепещет. Ангел, он наш Бог. Когда люди у нас на самом деле не задумываются, на самом деле это же, на самом деле, неверующие говорят, что вообще вы хамы и гордецы. Как вы смеете Бога, Творца Вселенной, считать своим собственным? Это гордость, это высокомерие, это триумфализм и так далее. А мы говорим, да, мы гордость, высокомерный триумфалист. Еще не надо, ты Бога называй, вообще. Твоя от твоих, тебе приносящая, всех за все, да? Тебе поем, тебе благословим, тебя благодарим, Господи, молимся тебе, Боже наш. Да, то есть, на ты с Богом, он Бог наш, то есть, а мы его. А смотрите, тут... Да, то есть, это удивительно, что дерзновенное заявление. Если мы внимательно будем читать Писание, мы увидим очень интересный такой момент. Как только люди отходили от Бога, они начинали Бога чужим считать. Это в Писании видно очень четко, специально для нас, назидание нам. Ну и на практике так это происходит. Посмотрите, например, в книге Бытия Нахор говорит, вернее, Лаван говорит, а после клянись Богом Нахора и Богом Авраама. Вот я буду клясться богами своими. А дальше Саул обращается к Самуилу, тогда, когда он сделал грех. Помолись Богу своему. Понимаешь, не твоему, не моему Богу, да, не нашему Богу, а Богу своему. Потому что он для меня чужой, да? Ну, из-за того, что он совершил, он создал свой грех, и поэтому говорит, что он вступил. Он, да, он осознал свой грех, да. И считает себя абсолютно правым. Он понял, что сделал грех, но считает, что он имел право. Понимаете, такая стоит интересная. Да, я знаю, что я согрешил, но право имею. И вот, как раз здесь сказано, и Бог... будет обитать с ними, и они будут его народом. Итак, обитать дословно как раз жить в одной палатке. Бог же будет жить вместе с ними в одной палатке, в одном шатре, в одной палатке. Он будет, и как и сказано в книге, во втором послании к Коринфянам, апостол Павел говорит, вот, говорит Господь Вседержитель, и буду их Богом, и они будут моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Бог Вседержитель. Вселюсь в них и буду ходить в них. Вот это обещание сбудется. Бог поселится вместе с людьми и внутри людей. Бог будет и с людьми, и внутри людей. Как говорил святой Николай Кавасила, Бог будет прекраснейшим венцом для увенчанных, прекраснейшей ризой, покроет прекраснейшей ризой своего света спасенных, он будет питьем, животворящим, он будет пищей сладчайшей, вот, и он будет славой и величием для людей. Почему это, кстати говоря, мы отчасти можем и сейчас сказать. Почувствовать это и сейчас можем. Помните, как Иисус сладчайшим, как он звучит, помните? Иисусе пресладкий, патриарх величани, Иисусе предивный, пророк величани, да? Величие Иисусе причудный мучеников радости, Иисусе преславный пресвитер сладости. Вот эти вот удивительные описания Иисуса, да, которое дает в Акафисте Иисусу сладчайшему, оно говорит об реальном опыте, который есть, я думаю, у многих христиан, да, сладости сладчайшего Иисуса, в который прогоркает мир сей. Помню, разговаривал с одним рутером, рутер говорит, все хорошо, но как-то... И не рутер это был, нет, не рутер. Он говорит, как там... Я понимаю, мое искусство, оно не совершенно, но как же мне совместить его? Потом говорит, ну ведь с сладчайшим Иисусом это же несовместимо получится. Когда я в сравнении с Христом, там такая преснятина окажется. Действительно, всякая земная красота, в сравнении с красотой Иисуса, она становится ничтожной. Не потому, что Бог запрещает что-то, да, но просто само выгорает, понимаете? Это все равно, что, знаете, там, не знаю, сравнить и там раскрутишь картину, да, с какой-то мазней, там, плакатчика на заборе. И вот Господь будет жить с людьми. И дальше, и Бог будет Богом их, то есть Он будет собственным Богом. Они будут своими. Будут свои отношения своих. Уже навсегда. То, что, например, Бог наш, когда мы говорим, что благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, мы, кстати говоря, говорим в надежде на будущее, как вы понимаете, да? Всегда, ныне, то есть сейчас, присно и всегда, и... А в веки веков что это такое? Это то, что после конца мира наступит. Это не вечность просто, это века после конца. Это те века, когда будет после, понимаете? Века веков это то, что наступит после конца. Мы об этом часто языком говорим, а умом не думаем, так? Выражение надежды. Да. Да. Да, надежда на то, что он нашим будет и в вечности. Итак, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Итак, Господь что говорит? Что Бог сам отрет слезу с каждого плачущего взгляда. Мы об этом уже говорили, да, Господь уже говорил об этом в Откровении, и так и будет. Бог сотрет всякую слезу с всех глаз плачущих. Он действительно утолит все печали. Когда мы просим Богородицу, чтобы она утолила наши печали, мы, естественно, понимаем, надеюсь, что здесь речь не о том, что сама Мария, да, утолит печали, а то, что ее молитва к Богу, да, привлечет нам руку Божию, которая утешит нас. Потому что Бог, его имя, третья личность Бога, как зовется, утешитель. А который утешает нас в скорбях наших. Который утешит окончательно во всем горе, которое есть у людей. Некоторые говорят, мое горе неисцелимо ничем. А бывает горе, которое неисцелимо на земле в принципе ничем. Есть неисцелимые виды горя, это действительно так. Но они неисцелимы на земле. Может быть, они и в надземье неисцелимы. Да, то есть в Поднебесье. Но в Царстве Бога исцелимо всякое горе. Бог сотрет слезу с всякого плачущего взгляда. Как мы говорим про будущее, как раз на нас говорит удивительный псалом, который мы читаем с вами по предпричастии. Помните? Господь пасет мя и ничтожи мя решит. На месте зеленом он поселит меня, да? Злачный какой, то есть зеленый, место покрытое зеленью. Он поселит меня на воде спокойной, он будет кормить меня. Да, и дальше как завершает слова, милость твоя поженит меня все дни живота моя. То есть и милость его будет преследовать меня все дни жизни моей. Чтобы вселиться мне в дом Господень долготу дней. Дом Господень это как раз тот самый дом, та самая скиния Бога с людьми. Чтобы там в долготу дней жить. Понимаете? И об этом же говорит Псалма, я буду благословлять Господа во стране живых. Вот там находится страна живых, понимаете, да? Вот, например, здесь страна живых, страна умирающих, да? Да, страна умирающих, буквально в смысле, да? А вот там вот страна вечно живущих. Итак, и как раз об этом и говори, и предсказывает, что и тогда будет полное исцеление всего творения Божия. Итак, Господь говорит, Он сотрет всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. Как и предсказано. И возвратятся избавленные Господом, у Исаии предсказано, и придут на Сион с радостным восклицанием. Радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печали и воздыхание удалятся. Та самая радость, которую никогда никто не отнимет, помните, Господь, который обещал, она будет дана. Больше не будет ни болезней, ни печали, ни воздыхания. Причем процесс тут уже начался, знаете? Вот я когда был в Греции, там вот чем отличается Греция от России? Количеством чудотворных икон. В России, как известно, 500 чудотворных икон. В Греции 3000. Вот. Вот. И причем иконы, они читают, причем интересно видно, что они читают. Почему? Потому что у них есть традиция после каждого чуда там прикреплять изображениц. Там, например, исцелилась нога, изображение ноги прикрепляет. Там, да, глаз исцелился, глаз изображает, да. Там ребеночка, обычно фото, если там родился ребенок от бесплодных родителей, вешается фотография ребеночка новорожденного. Вот там. А поженились там, да, вешается кольцо там. Там от собой иконы видно. Да, вокруг. А есть иконы, которые практически не видно. Лик один остался. Они у нас только увешаны. Увешаны такими знаками чудес. И мне причем говорили, что там еще некоторых просто убирают регулярно. Это означает, что у них больше благодати? В смысле? Почему? У нас много верующих, наверное. Дело в том, что у них и вера просто в привычке. А во-вторых, они боятся спросить, не стесняются спросить. У нас считается, ну как, чудес же на свете не бывает, знаете, там говорят, да? Ну уж куда уж нам, мы люди грешные. Да, потому и не получаем. А греки говорят, мы люди грешные, будем требовать. Вот такая психология, понимаете? И поэтому получаем. Они подходят под благословие без разрешения. Да, да. Ну вот я к чему говорю сейчас, я, собственно, не говорил не о греках. А вы не подумали, что откуда, собственно, почему чудеса идут? А что далеко идти? Ну, в Серопухе приезжайте, посмотрите, сколько там, какие там золотые нанизи, да? Там на неупиваемой чаше. А ведь это же, там же запрещено принимать не от исцеленных, знаете, да, золото? Да. Да. Вот и... В Серопухе. Уже в Шамском то же самое. Ну, вообще уже определяется, где хуже. Да. Нет, таких примеров-то очень много, на самом деле. Вот. Или, например, к Иву Почаевскому придете, у него там гора костылей лежит. Уже не нужно просто. Да. Вот. Некоторое время Сергий Радонежский, я, например, знаю, там стоял коляска, пока она не стала сгромождать, его везли. Инвалидные. Вы мне объясните, вот с мощами, почему там считается, что если истлели мощи, это хорошо? Ничего не хорошо, это просто за воля Божия все. Но сейчас вернемся к разговору. А почему, собственно, об этом вопрос понял? Дело в том, что ведь изгнание болезни уже началось. Вы понимаете? Почему Господь сейчас изгоняет болезни? Чтобы показать людям, что в конце концов никаких болезней больше у людей не будет. Чтобы люди не думали, что болезнь это нормальное состояние человека. Так что все, кто болеет, помните, это не навсегда. Это все временно. И поэтому не правы те люди, которые говорят, ты будешь всегда болеть, ты должен с этим смириться. Это не православный подход. Православный говорит, ты будешь болеть недолго, все же максимум до смерти. Максимум. А можешь раньше выстрелиться, если Бог исцелит. Да. Вот. Но когда ты будешь воскрешен, ты будешь воскрешен здоровым. Особенно, когда приходишь тяжело больному, знаете, как это его утешает? По-настоящему. Причем ты будешь вот на этих ногах ходить, да, которые у тебя сейчас отрублены даже, да, отрезанные. Ты будешь смотреть этими глазами без очков, так? И не шататься, как пьяный после разбившихся очков, не мучиться. У кого большие ёптри знают, что это такое за мучение на самом деле. А младенцы? Вот, а младенцы будут совершенны. 33 лет. Года. Да. Всем будет 33 года. И как они будут выглядеть, то есть, как бы они выглядели бы, если бы.